5. Генри отслужил 3 года и был для своих 18 лет очень высоким и крепким. Жесткие черные волосы, казалось, прилегали к его голове особенно тугими завитками, а губы от надсмотра над рабами обрели еще большую твердость. Он оглядывался вокруг, зная, что должен был чувствовать удовлетворение, но глаза его все так же смотрели за край горизонта и за грань настоящего. Часы бодрствования, часы сна равно пронизывало одно и то же неотступное желание, как тонкая красная стрела. Он должен вернуться к морю и к кораблям. Море было его матерью, любовницей, богиней, которая властвовала над ним и требовала беззаветного служения. Даже его родовое имя на древнем британском языке означало «тот, кого кормит море». Да, корабли теперь влекли его к себе беспощадно. Сердце покидало его и уплывало с каждым купеческим судном, заходившим на остров. В господском доме он вычитывал из книг правила мореходства и размышлял над ними, а в принадлежавшем Джеймсу Флауэру маленьком шлюпе плавал по прибрежным водам. «Но ведь это детская игра», — думал он, — «и она не поможет ему стать умелым моряком. Надо жадно учиться, потому что недалек тот день, когда он станет флибустьером и захватит испанский город». Это было серебряным престолом всех его желаний. И вот как-то вечером... Джеймс Флауэр поднял глаза от книги и откинул голову на спинку кресла. «Если бы у нас был свой корабль, чтобы отправлять наши товары на Ямайку, мы бы много сберегли на плате за провоз. Затраты на такой корабль быстро покроются прибылями. К тому же мы могли бы возить туда товары из соседних плантаций за более низкую плату, чем запрашивают купцы». «Но где можно найти подходящий корабль?» — спросил Джеймс Флауэр. «Сейчас в порту как раз стоит такой двухмачтовый и...» «Ну так купи его. Купи и сделай, что нужно. Ты в таких вещах понимаешь больше меня. Кстати, тут есть любопытное предположение касательно обитателей Луны. Они, возможно, совсем не похожи на людей. Их шеи, например». «На это потребуется 700 фунтов, сэр». «700 фунтов? На что?» «Генри, ты что-то становишься невнимательным. Да слушай же. Это не только поучительно, но и интересно». Генри очистил днище корабля, заново проконопатил его и выкрасил. Окрестил его Элизабет и спустил на воду. Он обладал тем, что наездники называют рукой, чутким проникновением в характер своего корабля. Конечно, ему предстояло освоить правила навигации, но с самого начала что-то от души Элизабет проникло в его душу, он же отдал ей частицу себя. Это была верная любовь, глубокое понимание моря. Веселая дрожь ее палубы, плавное движение штурвала подсказывали ему, как близко может он привести ее к ветру. Он был подобен любовнику, который, опустив голову на грудь возлюбленной, по ее дыханию угадывает, как пробуждается в ней страсть. Теперь он мог бы покинуть Барбадос и сделать свою надежную Элизабет орудием морского разбоя, но зачем? Он еще не накопил столько золота, сколько положил себе, и был слишком юн. Помехой оказалась и нежданная нежная привязанность к Джеймсу Флауэру, которую он пристыженно скрывал сам от себя. На краткий срок Генри обрел то, чего хотел. Плотская страсть, в той или иной степени присущая всем мужчинам, то ли к картам, то ли к вину, то ли к женскому телу, у него находила удовлетворение в резком крене палубы, в хлопках парусов. Ветер, налетающий с черного горизонта, для него был чашей вина, вызовом на поединок, страстной лаской. Он возил на Ямайку очередной урожай и крейсировал между островами. Доходы от плантаций росли, и его сундучок становился все тяжелее. Но несколько месяцев спустя им овладело тупое сосущее чувство. Воскресшее желание маленького мальчика, но 100 раз усиленное. Элизабет утолила его старую страсть и породила новую. Он решил, что манит его богатая добыча, прекрасные вещи из шелка и золота, людское восхищение, и теперь думал о них с еще большим упорством, чем прежде. Генри навещал коричневых женщин и черных женщин в рабских хижинах, часть притупить свой голод, раз уж совсем удовлетворить его не мог. Они принимали его покорно и старались угодить ему в надежде на добавочную порцию еды или кувшинчик рома. Каждый раз он уходил полный брезгливости и легкой жалости к их беспомощным стараниям извлечь выгоду из своего тела. Как-то на невольничьем рынке в Порт-Рояле он увидел Палетту и купил ее для домашних работ. Она была гибкой, но пухленькой, яростной и в то же время нежной. Бедная маленькая рабыня без роду и племени. В ее жилах смешалась испанская, карибская, негритянская и французская кровь. Это лоскутное одеяло предков одарило ее волосами, как черный водопад, глазами синими, как море, по-восточному раскосами и золотисто-золотой кожей. Ее красота была чувственной, страстной, она словно слагалась из язычков пламени. Ее губы умели извиваться, как тонкие змейки, и распускаться алым бутоном. Она была маленькой девочкой с жизненным опытом старухи и христианкой, которая поклонялась духам леса и тихо пела гимны великому змею. Генри видел в ней тонкий механизм, идеально служащий для наслаждения, удовлетворяющий похоть. Она была словно те высокие холодные женщины, порождение ночи, которые прилетают на крыльях снов, бездушные тела, сотворенные сладострастными грезами. Он построил для нее маленькую, увитую зеленью хижину с кровлей из банановых листьев, и там он играл в любовь. Вначале Полетта была просто благодарна ему за легкую праздную жизнь, за избавление от тяжелого труда и разные поблажки, но затем она влюбилась в него без памяти и следила за его лицом, как смышленая собачонка, готовая запрыгать в неистовой радости от одного слова, а от другого припасть к земле, виновато виляя хвостом. Если Генри был серьезен или рассеян, ее охватывал страх. Она падала на колени перед маленьким идолом из черного дерева, лесным богом, и взывала к Пресвятой Деве, пусть он не перестанет ее любить. Иногда она ставила чашки с молоком крылатому Джунджоби, который делает мужчин верными. С неистовством и нежностью, жившими в ее смешанной крови, она пыталась удержать его возле себя. От ее тела и волос исходил пряный аромат, потому что она натиралась сандалом и миррой. А когда он мрачнел, она спрашивала: «Ты любишь Палетту?» И повторяла: «Ты любишь Палетту? Ты правда любишь Палетту?» «Ну, конечно, я люблю Палетту». Как может мужчина, увидев Палетту, малютку Палетту, прикоснувшись к губам нежной Палетты, не любить ее? И глаза его обращались на море у подножия склона, жадно следуя береговому изгибу. «Но ты правда, правда любишь Палетту? Тогда поцелуй грудку твоей Палетты». «Ну, конечно, я люблю Палетту. Вот и вот. Я поцеловал их обе, и чары сотворены, но теперь помолчи немного. Послушай, как гремят лягушки. А что могло вспугнуть старую бородатую обезьяну вон на том дереве? Должно быть, какой-нибудь раб крадется за плодами», и его глаза беспокойно обращались на море. Месяцы шли за месяцами, и почва ее любви проросла крепкими корнями душного страха. Она знала, что рано или поздно он с ней расстанется, и это грозило не просто одиночеством. Ее заставят стоять на коленях в полях и рыхлить землю пальцами, как всех других женщин на плантации. А потом настанет день, когда ее отведут в хижину дюжего негра с мощными мышцами, и он изломает в звериных объятиях ее маленькое золотистое тело, и она родит черного ребенка, сильного, черного ребенка, который будет трудиться и надрываться под солнцем, когда подрастет. Так было со всеми другими рабынями на острове. Старческая половина ее рассудка содрогалась при одной мысли о такой судьбе. Но эта же старческая половина знала, что Генри неизбежно ее бросит. Затем детская половина ее рассудка вдруг выискала спасительную лазейку, обещавшую конец всем страхам. Если бы он женился на ней... Конечно, это кажется невозможным, но ведь случались вещи куда более странные. Если бы он только женился на ней, она могла бы больше ничего не бояться, ибо эти непонятные существа, жены, каким-то образом были по Божьему велению ограждены от всего страшного и безобразного. А-а-а! В Порт-Рояле она на них насмотрелась. Выступают под охраной своих мужчин, оберегающих их от соприкосновения с мерзостями. Прижимают надушенные платки к лицу, чтобы дышать одними ароматами, а иногда и затыкают уши плотными ватными шариками, оберегая их от уличной ругани. И Полетта знала из чужих рассказов, что дома у себя они лежат на больших мягких постелях и небрежно отдают приказания своим рабам. Вот на какое небесное блаженство посмела она надеяться. Но ее тела было мало, это она понимала. Слишком часто его мягкая власть оказывалась недостаточной. Если она перекармливала Генри любовью, он на некоторое время забывал дорогу к ее обители. Если она ему отказывала, чтобы раздразнить его страстью, он либо угрюмо уходил, либо со смехом грубо опрокидывал ее на низкое пальмовое ложе. «Нет!» Заставить его жениться она сможет, только отыскав какую-то иную могучую силу, какое-то неотразимое средство. Когда Генри отправился в Порт-Руэлл с грузом какао, Полетта чуть с ума не сошла. Она знала о его любви к кораблю, о его страсти к морю и бешено к ним ревновала. Мысленно она представляла, как он ласкает штурвал сильными и нежными пальцами влюбленного. Ах, как она исцарапала бы, изломала бы это дурацкое колесо, которое ее обездоливает. Нет, она должна заставить его полюбить Полетту больше кораблей, больше моря, больше всего на свете, и тогда он на ней женится. И она сможет проходить мимо хижин надменной походкой, и плевать на рабов, сможет забыть про землю, которую надо рыхлить пальцами, и про сильных черных детей, которых должны рожать рабыни. Тогда у нее будут алые материи для платьев, а на шее серебряная цепочка. И, может быть, даже обед ей когда-нибудь подадут в постель, потому что она притворится больной. При этой мысли она ликующе пошевелила пальцами на ногах, и стала подбирать обидные слова, которые скажет черной толстухе с ядовитым языком, когда станет женой. Старая жирная дрянь на людях назвала Полетту девкой. Полетта, прежде чем ее схватили за руки, успела выдрать у нее много волос, но все равно придется толстухе поплакать. Полетта прикажет отодрать ее кнутом на кресте. В отсутствие Генри в порт зашел торговый корабль, и Полетта побежала на берег посмотреть, какие товары он привез, поглазеть на коричневых от ветра матросов. Один из них, широкоплечий великан-ирландец, упившийся черным ромом, погнался за ней и схватил возле штабеля ящиков. Она напрягла всю свою ловкость и силу, чтобы вырваться, но он держал ее крепко, хотя и еле стоял на ногах. «Я поймал фею, чтобы она починила мои башмаки», — смеялся он и заглядывал ей в лицо. «Фея, фея, ясное дело!» Тут он, наконец, разглядел, какая она маленькая и красивая, и заговорил тихо и нежно. «Ты прекрасная фея, прекраснее всего, что видели мои глаза». «Да посмотрит ли тоненькая красавица на безобразного увольня вроде меня? Послушай, давай поженимся, и будет у тебя все, что может подарить тебе матрос». «Нет, нет!» — закричала она, выскользнула из-под его руки и убежала. Матрос осел на песок и тупо уставился перед собой. «Померещилось», — прошептал он. «Просто духи наслали на меня сон. С бедным матросом такого приключиться не может. Для матросов есть смазливые ведьмы с колючими злыми глазами. Ну-ка, денежки вперед, миллионочек мой!» Зато Полетта нашла способ, как женить на себе Генри. Она сделает так, чтобы он опьянел, поймает его в ловушку с помощью вина, а поблизости будет ждать священник. Он придет на ее тихий зов. Ну, конечно же, конечно, случались вещи и куда более странные. Она приготовила ему ловушку в первую же ночь после его возвращения. Большая каменная бутыль перуанского вина стояла на столе, а в тени пальмы ждал священник, подкупленный украденной монетой. Генри очень устал. Он ушел в море с неполной командой и должен был сам помогать с парусами. Маленькая, увитая зеленью хижина манила его приятным отдыхом. Полная белая луна серебрила море и устилала землю шарфами, сотканными из голубоватого света. В пальмах, набегая из зарослей, сладко пел легкий береговой бриз. Она налила ему чашу вина. «Ты любишь Полетту?» «Да, да, Бог мне свидетель, я люблю Полетту, милую нежную Полетту». «Еще чаша? Еще настойчивее, ты правда любишь Полетту?» «Полетта, звездочка с серебряной цепочкой у меня на груди, еще чаша, ты никого не любишь, кроме своей Полетты? Я вернулся, тоскуя по Полетте. Мысль о ней плавала со мной по морю», и его руки крепко сжали ее тоненькую золотистую талию. «Еще чаша, еще и еще!» Но тут он отнял руки, сжал в кулаки. Девочка со страхом вскрикнула: «Ай, ты любишь Полетту?» Потому что Генри вдруг стал угрюмым, холодным и чужим. «Я расскажу тебе про былые времена», — сказал он хрипло. «Я был мальчиком, веселым маленьким мальчиком, но уже достаточно взрослым, чтобы любить. И была девочка, и звали ее Элизабет, дочка богатого помещика. О, красивая она была, как эта ночь вокруг нас. Светлой и красивой, вон как та стройная пальма, озаренная луной. Я любил ее любовью, какой мужчина любит один единственный раз. Даже наши сердца точно гуляли рука об руку. Какие планы мы строили, она и я, сидя на склоне холма глубокой ночью. Мы собирались жить в большом доме, где подле нас подрастали бы наши милые дети. Тебе, Полетта, никогда не знать такой любви. Но, увы, — горестно вздохнул он, — продлиться это не могло. Боги, ревнуя, губят счастье. То, что прекрасно, обречено на быстрый конец. Шайка негодяев-матросов явилась в наш мирный край и похитила меня, совсем еще мальчика, чтобы продать в Индии в тяжкое рабство. Какой мукой была разлука с Элизабет, и никакие годы не изгладят эту муку. Он тихо заплакал. Такая перемена в нем поставила Полетту в тупик. Она поглаживала его волосы и закрытые глаза, пока он не начал дышать спокойнее, тогда с почти безнадежным терпением. Словно учительница, спрашивающая тупого ученика, она опять повторила: «Но ты любишь Полетту?» Он вскочил и смерил ее свирепым взглядом. «Тебя? Любить тебя? Да ты же просто зверушка! Правда, хорошенькая, золотистая зверушка, но всего лишь комочек плоти, не больше. Можно ли поклоняться идолу только потому, что он огромен, или вкладывать сердце в бесплодную пустошь только потому, что она обширна, или любить женщину, которая вся плоть и ничего больше? Ах, Полетта, ведь у тебя нет души, а у Элизабет крылатая, белоснежная душа. Я люблю тебя, да, но лишь телом, потому что ты сама только тело. А Элизабет... Элизабет, я любил всей душой!» Полетта ничего не понимала. «Что такое душа?» — спросила она. «И как мне обзавестись душой, если ее у меня нет? И где твоя душа? Я ведь ни разу не видела ее и не слышала. А если души нельзя ни увидеть, ни услышать, ни потрогать? Откуда ты знаешь, что у нее была душа? Замолчи!» — закричал он в ярости. «Замолчи, а не то я заткну твой рот кулаком и прикажу выпороть тебя на кресте. Ты говоришь о том, что тебе недоступно. Что можешь ты знать о любви, которая выше всех твоих плотских ухищрений?»